Мы терялись в огнях ночного города, где каждый взгляд был как будто навсегда. Ты растворялась, как дым над волнами, и я не знал, что нас ждет впереди тогда. Твои слова, как тихий прибой, снова звучат у меня в голове. И даже если ты не со мной, я все равно тянусь к тебе. Между нами километры, между нами ветры и страны. Я ищу тебя по свету, сквозь экраны и туманы. Далеко, далеко, но ты в сердце моем, Майами, Майами. Как волны сошлись и разбились, не удержать было этот момент. Сколько раз мы почти не простились, но молчали в ответ. Я ловлю твой силуэт в отражениях, в этих улицах, в этих огнях. Ты осталась во всех моих песнях и немного в моих снах. Между нами километры, между нами чужие дали, но я чувствую где-то рядом. Ты меня вспоминала далеко, далеко, но ты в сердце моем, Майами, Майами.